Глава 10. Антон. Ты серьезно? Мальцева теперь работает на тебя? Мой близкий друг Андрюха в изумлении качает головой, а я жую губу, думая о том, что будет дальше. А вот ни хрена я не знаю, что будет. Эта стерва вряд ли будет покладистой. Наверняка мне весь мозг вынесет. Я уже начинаю сомневаться в правильности своего решения. И вроде бы отомстить хочется, и в то же время болит где-то в районе груди, да так сильно, что выть хочется. Она ведь ни капли не изменилась, только стала чуть взрослее. Но в моих глазах она все та же юная девчонка, которая покорила мое сердце. Покорила, а затем безжалостно растоптала. Узнав, что я попал в беду, просто сбежала, точнее, нет, не просто. Перед тем, как сбежать, она обчистила мою квартиру. Поправочка. «Ау, Тох!» Щелкает у меня перед глазами пальцами друг. Отмираю, взмахнув головой. «Что?» В этот момент официант приносит наш заказ. При нем друг не осмеливается говорить. После встречи со своей погибелью мне необходимо было проветриться. Благо Андрюх согласился бросить все свои планы и побыть со мной в нашем любимом ресторане. Тебе она до сих пор не безразлична. Ставит он вердикт. От его заявления закашливаюсь. Едва не давлюсь кусочком стейка. Бред. Сделав непринужденное выражение лица, пожимая плечами, с чего ты взял? Я просто хочу вернуть то, что она у меня украла. Андрей как-то хитро щурится. Братан, для этого ведь существует полиция, не так ли? Ну вот, начинается. Не нужна мне полиция. Хочу один на один с ней разобраться. Возможно, за этим стоит что-то большее. Пока я не понимаю, что именно. Либо просто даже сам себе не могу в этом признаться. А то ты не знаешь, как она работает. Отмахиваюсь я, нервно ковыряя вилкой в тарелке. Да и времени уже сколько прошло. 6 лет почти. 6 лет. 6 лет. Задумчиво вздыхает друг. А ты все никак не можешь ее забыть. Андрей, прекращай. Строго выдаю я, и друг, ухмыльнувшись, кивает в знак согласия. А улыбается так приторно, аж бесит. Слушай, а ты уверен, что все было именно так, как тебе сказала мать? Почему-то его вопрос заставляет меня войти в ступор. А почему ты сомневаешься? Думаешь, мне будет врать родная мать? Она вон, как Киру любила, невесткой своей называла. Зачем ей наговаривать? Не понимаю, к чему эти сомнения. Я доверяю своей семье. Однажды они вытащили меня из ада, и я за это им безмерно благодарен. Да так, я просто спросил. Пожимает плечами, набивая рот едой и медленно ее прожевывая. А затем... Затем я вижу впереди себя компанию девушек. Одна светлая макушка не дает покоя, аж сердце сжалось. Моя паранойя встретить ее где-нибудь невзначай так и не утихла даже спустя годы. Ух, Березовский, знал бы ты, как я тебя ненавижу, чтоб тебя. Антох, там, кажется, за тебя говорят. Друг с интересом оборачивается назад. Я даже догадываюсь, кто это. Сомнений больше нет. Медленно поднимаюсь с места и движусь к тому самому столику. Ага, знакомые лица. Видел их сегодня на собрании. Таращится так, будто перед ними сам демон из ада вышел. Добрый вечер, Антон Алексеевич. Самая смелая из них удосуживается поздороваться. За столом воцаряется тишина. Кира оборачивается на меня, и мы сталкиваемся взглядами. Какое-то время ведет борьбу. Она пытается меня им уничтожить. Я отражаю атаку, сжав до скрипа челюсти. Надо же, какая неожиданная встреча, мать его. Что-то празднуете? Натянув вежливую улыбку, ехидничаю. Или просто собрались посплетничать? У всех, как на подбор, запылали щеки. Лишь одна Кира, сложив руки на груди, окидывает меня надменным взглядом и отворачивается. Даже не стыдится своих слов, стерва. Просто собрались. Одна из девушек, брюнетка, с каре, натягивает подобие улыбки. «Ясно. Что ж, тогда не буду вам мешать. Всего доброго». Сверля блондинистую макушку Киры, произношу я, но она даже не смотрит в мою сторону. Делает вид, что занята рассматриванием ресторанного декора. «Всего доброго, Антон Алексеевич!» Синхронно отзываются работницы, и я возвращаюсь обратно к своему столу. «Кажется, тебя там бурно обсуждают». Андрей едва сдерживает смех. «Уж слишком бурно». Бурчу я в ответ, ощущая в груди неприятное жжение. «Ненавидит она, значит, меня. Ну что ж, Кира, еще посмотрим, кто кого. Я ведь тоже ненавижу. Ты еще познаешь мой гнев, и плевать, что моя ненависть очень тонко граничит с любовью. В войне нет места для любви. Остальное время нахожусь будто бы в трансе. Вроде и пытаюсь поддержать разговор с другом, но в то же время ловлю себя на том, что так или иначе сверлю взглядом светлую голову, которая находится впереди меня. Интересно, за что же меня ненавидит Кира? За то, что однажды я едва не оказался в инвалидном кресле? За то, что на время перестал быть полноценным человеком? Неужели в этом была моя вина? Поняв, что устал от разговоров, извиняюсь перед другом, и мы с ним расходимся по машинам. Какое-то мерзкое чувство зудит внутри, ну прям такое противное, что аж тошнит. Завожу мотор, плавно выезжаю на дорогу и... замечаю до дрожи в коленях знакомый силуэт. Она садится в такси. Я же добрый и порядочный водитель. Моргнув фарами, пропускаю автомобиль, и он становится на светофоре четко передо мной. Не знаю, зачем еду следом, хотя мой дом находится совсем в другой стороне, но не могу побороть внутреннее любопытство, будто бы мне есть дело до этой подлой предательницы, но, проехав длинный путь, решаю, что сдаваться и разворачиваться обратно уже нет смысла. Отмечаю, что едем мы в самый дальний и не очень престижный район города. Серые многоэтажки наводят тоску. Рядом с одной из них такси останавливается, а я паркуюсь чуть дальше, чтобы не спалиться невзначай. Понимаю ведь, что веду себя как одержимый, но ничего поделать не могу. Она выходит из машины и направляется к подъезду. Беру телефон и записываю адрес на всякий случай. Зачем только? Будто бы что-то внутри мне подсказывает, что пригодится. Оглядываюсь вокруг. Черт, но это совсем не то место, где может жить девчонка, выкравшая когда-то у меня миллионы. Либо Кира не владеет финансовой грамотностью и все растрынькало, что по итогу хватило лишь на эту халупу, либо... «Слушай, а ты уверен, что все было именно так, как тебе сказала мать?» «Нет, нет, нет, этого не может быть». Но так или иначе, сомнение внутри зарождается. Его уже не остановить.